100. Я просыпаюсь в 4 утра без будильника. Паула спит. Она позволила мне вернуться в постель, но никаких приставаний. 100 дней. Это первое, о чем я думаю. 100 дней. Примерно 100. Это вопрос статистики. Не так уж и мало. 2400 часов, из которых примерно 800 пойдут на сон. 8 640 000 секунд. 8 000 000. В секундах кажется целая вечность. Но 100 дней звучит как-то веселей. От этого сочетания так и тянет чем-то игривым, мальчишеским, что-то вроде 100 дней до выпускных экзаменов. Чудное было время. Я разгуливал по улицам в карнавальном костюме, несложно догадаться, что это был костюм мушкетера, держа в руках обувную коробку с отверстием посередине и клянчил мелочь. Потом мы отправлялись всем классом на традиционное пиршество в пиццерию за счет сердобольных прохожих, которые вспоминали свою юность и свои костюмы, и не жалели монет. Но эти 100 дней другие. Это все мое будущее. 100 дней. Я сажусь за письменный стол и достаю с дна ящика старую тетрадь. На обложке красуется Дина Дзов, поднимающий к небу кубок чемпиона мира. Картинка не слишком хорошая, даже не фото. Это сокровище я заполучил в 1982 году, обменяв его на альбом с изображением футбольных игроков, между прочим, почти что полный. Думаю, обмен был не в мою пользу, но мне было 9. Я так и не осмелился запятнать священную тетрадь своими каракулями. Мне казалось, что это уникальная тетрадь, которая с течением лет станет редкой и поднимется в цене. Наверное, я ошибся. Но теперь уже плевать. Я открываю тетрадь и нумерую страницы. От 100 до 0. Даже не помню, когда я писал в последний раз. Теперь я могу изобразить разве что свою подпись. Даже цифры и те обычно отмечаешь не ручкой, а клавишей в телефоне. Я безграмотный дуралей, причем уже по второму кругу. Я пытаюсь написать хоть что-нибудь наугад, выбирая фразу из валяющейся тут же газет. Почерк просто ужасен. Чуть ли не клинопись. Точно я всю жизнь проработал врачом. Наверное, буду вести дневник. А может и нет. Зачем вообще ведут дневник? Читают ли чужие дневники? Кроме дневника Анны Франк и дневника Бриджит Джонс, никаких других дневников в голову не приходит. Кто знает, сколько гениальных рукописей скрывается в тетрадках и ежедневниках, исписанных чернилами руками 14-летних гениев. Ведь именно в этом возрасте обычно ведут дневники. Женщины любят вести дневники куда больше мужчин. Интересно, почему? Я никогда не вел дневник. Я прикасаюсь маленьким шариком стержня к листу, задумываюсь. Итак, что бы я хотел сделать за оставшиеся 100 дней? И тут же впадаю в ступор. Классические случаи писательского кризиса, синдром белого листа. Я смотрю на ручку, которую держу в руке. Big Blue, новая, с резиновым держателем, сама в руке лежит. Я не могу устоять. Лезу в Google. Запрос. Кто изобрел шариковую авторучку? Шариковая авторучка изобретена венгерским журналистом Ласли Биро в 1938 году. В Аргентине, где многие годы жил журналист, такие ручки называются в честь него биромами. Легенда гласит, что вдохновение посетило его, когда он смотрел на ребят, играющих во дворе в боче, что-то вроде древнего боулинга. После дождя шары, вылетев из лужи, оставляли за собой темные полосы на сухой мостовой. Все гениальное просто. Ручка показала себя надежной и простой. Ее не нужно было чинить, а изготовить стоило сущие копейки, так что за несколько лет она смогла занять место перьевой ручки. Можно с уверенностью сказать, что сегодня это изобретение является одним из самых распространенных, не считая колеса. В каждом доме на свете есть как минимум одна ручка. Как жаль, что бедняга Бира из-за финансовых трудностей был вынужден продать свой патент американской компании «Паркер», которая, как мы знаем, сделала неплохое вложение. Но кто же на самом деле изобрел ручку? Кто первым придумал ее почти за 500 лет до того, как вдохновение снизошло на Бира? Какой очевидный ответ? Банальный, само собой разумеющийся. Леонардо, вы думаете, что этот тосканский Пифагоров Архимед смог пройти мимо одного из самых важных мировых изобретений? Как бы не так. Именно он, родившийся в Винч, Зубрила, сделал первые чертежи авторучки. Рисунок, содержащийся в одном из известных кодексов, представляет собой простую трубку, сужающуюся к низу, где она образует своего рода желобок, позволяющий чернилам течь к шарику, который находится в самом конце трубочки, что, собственно, и позволяет писать. Как жаль, дорогой Бира, что ты оказался вторым. Я понял главное, что хочу делать в оставшиеся дни. Я хочу игнорировать присутствие дружище Фрица. Я одеваюсь и отправляюсь в спортзал, как будто ничего не произошло. Я даже не дожидаюсь, когда проснется Паула. Я не знаю, что ей сказать. Мне не нравится этот испуганный и растерянный взгляд. Прохожу мимо булочной тестя. Обычно я бываю здесь на пару часов позже. Мой утренний пончик еще горячий. Я сажусь за столик и смотрю, как один за другим открываются магазины. Я никогда не был здесь в такой час. В 6 утра тут показывают не тот фильм, что идет в 8. Только вот воробей все тот же. Он садится у моей тарелки и смотрит. Если бы он мог говорить, он бы спросил: «Ты что тут делаешь в такую рань? У тебя все нормально?» И я бы соврал в ответ: «У меня все отлично, как сам». У меня дома не все гладко, жена потеряла работу, а в гнезде живут 4 голодных ребят. Ничего, если я отщипну немного пончика? Да ради бога! Он клюет с надкушенной стороны и проглатывает небольшой кусочек. А кем работала твоя жена? Гуляла со старым вдовцом-дантистом из Пратти, который каждое утро приходил на набережную и ходил взад-вперед. Они всегда вместе завтракали, прям как мы с тобой. Почему она осталась без работы? Старик нашел себе молодую украинку и теперь завтракает дома, а моя жена осталась на бабах, причем без всякого предупреждения. Сожалею. Жизнь есть жизнь. Можно еще отщипнуть? Детишкам отнесу. Бери. Он отковыривает довольно крупный кусок, благодарно глядит на меня и летит прочь, элегантно скрываясь за ближайшим углом. Я доедаю пончик, облизываю сладкие белые губы, кричу суетящемуся Оскару спасибо и направляюсь в спортзал. В кармане у меня уместилась та самая тетрадь. Пока что она пуста.